Когда-то я с удовольствием слушал все эти охотничьи рассказы, а теперь во время такого рассказа незаметно стараюсь выйти. Но я и сам хорош. Летом ставил булгаковского «Мольера» на стороне. И только 10 дней назад возвратился. Все мы, собравшись вместе, будем подобны мужьям и женам, которые долго жили в чужих домах, а теперь опять собрались для дружной семейной жизни. К тому же в «Мертвых душах» почти ни для одного из актеров нет заманчивой роли. Это не «Гамлет» или «Бесприданница». Инсценировка рассчитана на беззаветную ансамблевость. Такие постановки, построенные на единстве, очень интересны. Но они не слишком увлекают наиболее талантливых и известных актеров. Последние ищут иную самостоятельную жизнь, начинают пробовать себя в режиссуре, ищут счастье в кино и так далее. Все это было бы не так страшно, если бы каждый раз можно было начинать заново с людьми, кровно заинтересованными в деле. Но во многие наши театры собираются люди, уверенные в том, что их работа от них не уйдет. Я со страхом думаю, какой энергии потребует от меня надвигающийся год. Я сижу на даче и размышляю. Мы сами стали суетны, или так изменилось со времен МХАТа, общая художественная обстановка. Однако из самых неприятных наших свойств то, что мы подгоняем время. Завтра утром я должен встретиться со студентами, думаю, я еще накануне вечером. Между тем этот вечер свободен, и можно прекрасно его провести. Но я смотрю на часы, будто недоволен тем, что время так медленно движется. Пора бы дню уже закончиться, чтобы наступило утро, когда наконец начнется дело. Или еще так, в час дня придет актер для переговоров, а теперь только 11. Я смотрю на часы, осталось 2 часа. Мысленно тороплю время. А зачем? Когда и в какую минуту мы или только я разучились наслаждаться данной минутой? Как приятно почитать книгу или послушать музыку просто так, не думая о том, что ей следовало бы вставить в очередной спектакль. И так все время что-то делаешь для дальнейшего. Даже репетируешь с мыслью, что вот после окончания придешь домой, чтобы быстро отдохнуть перед вечерним спектаклем. В сознании таким образом как бы уже проживаешь весь день до позднего вечера. День ты мысленно уже прожил, а потом вроде бы все только повторяешь. Жизнь становится призрачной, нереальной. Это от того, возможно, что каждый момент жизни не доставляет истинного, конкретного наслаждения. Как хорошо утром встать и увидеть свою собственную комнату. Но для этого в ней должно быть что-то такое, что всегда заново тебе приятно. Затем путь на работу. Он не может быть мучительным, как приятны эти улицы и эти дома. Но ведь они, к сожалению, не всегда тебе улыбаются. А потом заходишь в театр. У меня на 3-м этаже есть своя маленькая комнатка, чрезвычайно неуютная. Окно почему-то зарешетчено. Видимо, от того, что выходит в чужой двор. И кажется, случалось, что мальчишки с чужого двора влезали в театр, вот окно и загородили. Сам двор крайне непригляден. Долгие годы там идет строительство, среди больших развороченных глиняных бугров стоят бульдозеры. На окне висят некрасивые шторы. К ней неприятно прикоснуться. Однажды я попросил поменять их. Завхоз очень хорошо относится ко мне и обещал найти штору получше. Когда я вечером пришел, висела уже новая штора. Завхоз выбрал самую хорошую, но, на мой взгляд, и она была так же плоха. При встрече, поблагодарив его, я больше к вопросу об этой шторе не возвращался. Примерно год назад в комнате делали ремонт. Паркет при этом так испортили, что отмыть его и очистить было уже нельзя. Тогда испорченный паркет закрыли 3 половиками. Между половиками все равно проглядывает грязный пол. В комнату для красоты внесли телевизор. Раньше он стоял в чем-то другом кабинете.